мрачно, молча. Давайте. Маша входила мрачно, молча. А теперь давай ты войдешь звонко хохоча. Давайте. Вот такая суета. У нее было несколько сцен с известным ленинградским актером. Актер при каждой возможности перерыва в бестолковом мельтешении мгновенно засыпал. Присаживался, даже не прислонившись, и засыпал, когда на 5 часов, когда на 5 минут. Маша актеру завидовала. Съемки на натуре проходили в дремучем лесу. Дремучим лесом притворялся кусочек Гатчинского парка. Однажды в апреле снимали режим, полчаса между дневным светом и сумерками, самое благодатное время для съемок. Маша должна была кормить 3-месячного боксера Бусика. Капал дождь, уходил свет, Маша кормила щенка. Хорошенький, избалованный Бусик за день съемок наелся до отвала и теперь отворачивал от Маши черную мордочку. Не хотел из ее рук ни сухарика, ни даже кусочка сахара. «Бусик, я тебя сейчас ущипну!» — угрожающе шипела Маша. «Натура уходит!» — орал режиссер. Ему была нужна ранняя весна с голыми еще деревьями. «Если вы, мать вашу, если мы, вашу мать, вы мне будете летом листья с деревьев обрывать! Бусик, ну, пожалуйста!» — умоляла щенка Маша. «Мне домой надо!» Сняли режим. Этот полувечер-полудень, ни темный, ни светлый, сиреневый на природе, фиолетовый в городе. Самое печальное время. Фиолетовым полувечером, пока Маша кормила щенка, чуть не умер дед. Маша открыла дверь своим ключом и попала в мельтешение белых халатов в прихожей. «Ой, мамочка!» — прошептала она, конвульсивно прижав руки к груди. Дед и бабушка были людьми железной воли и железного же здоровья. Кроме Аркадии Васильевны, лечившей Машу от детских немудреных болезней, врачи в их доме не водились. Никогда не приезжали скорые, не суетились медсестры с уколами. Из дедова кабинета на Машу надвигалась Берта Семеновна. Она шла очень медленно и как-то странно, боком, кивая седой растрепанной головой в ритм шагам. Маша впервые увидела ее без обычного высокого пучка на затылке, из которого ни разу в жизни не высунулась шпилька. «У деда инфаркт. Мое завещание в верхнем ящике комода», — деловито пояснила она. У деда оказался тривиальный сердечный приступ. Первое недомогание в его 75 лет. «Бобочка!» «Бабушка имела в виду, что если дед умрет, она тоже не станет жить?» «Как ты думаешь, неужели у пожилых может быть такая любовь?» — спросила Маша у Бобы. Спросить отца она не могла, постеснялась упомянуть завещание. «Может быть, истерика, шок?» — задумался Боба. «Нет, это не про Берту Семеновну. Выходит, они с дедом Ромео и Джульетта?» Маша согласно кивнула. Оказалось, что под сухой, льдистой коркой когда-то давно в бабушкиной молодости волновалась быстрая горячая страсть, как у самой Маши. Бабушка устроила дома войну. Войну за дедово здоровье, отдых, правильное питание, тишину и положительные эмоции. Маше было велено о кино не упоминать. Берта Семеновна вспомнила, что дед Машиной актерской карьеры не одобрял. А Маше неуютно было жить на передовой. Ей хотелось ежеминутно упоминать и жаловаться. На съемках началось озвучивание, и это оказалось мучительно трудным. Перед Машей крутилось немое кино. Нужно было, глядя на экран, попасть самой себе в рот. Но не просто попасть себе в рот, а еще и играть. Она сжималась от старания попасть и не могла играть. Начинала играть и никак не могла попасть. И так много раз до отвращения.